Март. Голливуд. Билли Холлидей в Голливуде. Ей предстоят съемки в фильме «Новый Орлеан». Ее роль — поющая горничная, влюбленная в музыканта, которого играет Луи Армстронг. Холлидей и хочет сыграть эту роль, и не хочет. Ведь в ней изначально присутствует унизительность, само положение прислуги. А певица всю жизнь стремилась уйти от этого. Первый раз она снимается в 11-минутном эпизоде. В черном платье, белом фартуке и белом чепце, униформе людей второго сорта, горничная на минутку садится за хозяйский рояль и поет для себя. Застав ее за этим занятием, белая хозяйка дома делает ей резкий выговор. «Разве я не говорила, что не желаю снова видеть тебя за фортепиано?» «I'm sorry, мэм. Простите, мэм». «Что за музыку ты играла?» «Блюз, мэм». «Блюз? Вы играете блюз, когда вам грустно?» «Нет, мэм. Он просто так называется. Мы играем его и когда грустим, и когда веселимся, даже когда влюблены». Билли Холлидей страшно зла на своего агента, который заключил этот контракт. А все бы могло быть иначе. «Новый Орлеан» мог бы стать фильмом, где джаз льется рекой, фильмом, где музыка есть и язык, и содержание. Репетируется эпизод за эпизодом. Билли Холлидей, в частности, поет титульную песню «Do you know what it means to miss New Orleans?» и «The Blues are Brewing». Луи Армстронг, который был для нее одним из первых образцов, сейчас здесь вместе с нею. В съемках участвует и его большой оркестр, и рэгтайм-бэнд. А еще оркестр Вуди Германа, где играют несколько лучших американских джазистов. Потрясающая музыка. Но затем сцены одну за другой вырезают. Режиссер Герберт Биберман уступает нажиму кинокомпании Radio Kate Orpheum, которая полагает, что в фильме занято слишком много афроамериканцев. Можно подумать, будто именно они создали джаз. Ансбах, Южная Германия, американская зона. Йосеф сидит на уроке, когда кто-то вдруг прерывает занятие и просит его выйти в коридор. Там его ждет мама, Лилли. Целый год он провел в сионистском приюте для детей-сирот в Штрюте, Ансбах. Он исключение, аномалия. Редкий случай, когда у ребенка жив один из родителей. Этот мальчик всегда чувствовал себя не таким, как все, и даже здесь ему не дано принадлежать к большинству. В приюте господствует товарищество и равенство. Руководителей двое. Молодой парень по фамилии Кеннеди и молодая женщина по имени Кати. Мальчику Йосефу они очень по душе. Все хорошо, тепло и надежно. Сюда его отправила мама. А теперь вот она вдруг стоит в коридоре. Йосеф и его мама уцелели. Тому есть 4 причины. Есть 1000 причин, но ни одна не служит достаточным объяснением. Лилли бегло говорит по-немецки. Это одна причина. Адольф Эйхман, главный специалист нацистской Германии по еврейским вопросам, вторая причина. Когда настает срок убивать венгерских евреев, он следует инструкциям Рейнхарда Гейдриха прочесать всю страну с запада на восток. В первую очередь забирают евреев из провинции, тогда как столичным евреям дают пожить еще несколько недель. Третья причина. Зовется Сталин и его Красная Армия. Они занимают в Будапеште квартал за кварталом, освобождают город от немецких и венгерских нацистов, улица за улицей. Позднее они на своих зеленых танках с большими красными звездами проезжают по городу. Красивое зрелище. Эти танки. Так мальчик будет думать до конца жизни. Самые красивые, какие когда-либо видели люди. Четвертая причина. Кое-что иное. Порой нет вообще никакого рационального повода, чтобы один человек умер, а другой уцелел, будь то в геноциде или на войне. Такие слова, как «везение» и «чудо», суть не что иное, как орнамент при украшивании непостижимых обстоятельств. Никто не способен определить, что тяжелее – умереть или не умереть. Никто не способен подсчитать цену выживания, эпизодическую уплату долгов. Отец Йосефа пропал. В памяти запах его бритвенного лосьона. На регистрационном бланке детского приюта в Штрютте кто-то написал: «Погиб на принудительных работах на Украине». И еще: «Мать на пути в Палестину». Лилли отправила Йосефа сюда, а теперь вдруг приехала. В сумке у нее венгерские колбаски, и она спрашивает, как он поступит со своим будущим. Спрашивает сейчас, посреди урока. Она что же, так и ехала из Венгрии в американскую зону Германии с колбасками в багаже? Йосеф хочет остаться с детьми в лагере. Она рассказывает, что снова вышла замуж. Может, он вернется с нею назад в Будапешт, к отчиму? Они стоят в коридоре. Или он поедет с сионистами в Эрец-Исраэль? Йосефу нравится вкус венгерских колбасок, сочных, красных от паприки, с белыми кусочками сала. Йосеф постоянно голоден. Берлин. Знак нашего времени. Развалины. Пишет немецкий писатель Ханс Вернер Рихтер в своем журнале Der Ruf. Призыв. Они окружают жизнь. Это внешний символ внутренней неуверенности человека в наше время. Руины живут в нас, а мы в них. Это наша реальность, которая требует, чтобы ей придали форму. В центре Берлина стоит самый страшный из домов, пострадавший от бомбежек, с черными от утраченной власти окнами. Строительные камни плотно примыкают друг к другу. Ничтожен был тот, кто входил туда. Ничтожен, а вскоре мертв. Этот дом был штаб-квартирой гестапо на Принц-Альбрехт-штрассе 8. На пятом этаже находится архив гестапо, 9 миллионов листов бумаги. В общей сложности 2 тонны документов. Там и в близлежащих берлинских развалинах десяток американских юристов предпринимает сейчас раскопки, сортирует и анализирует документы за документами, факты за фактами, преступления за преступлениями. Если состоятся судебные процессы, если будет вершиться правосудие, то для этого необходима доказательная база. И они методично раскапывают обломки тщательно выстроенного административного собора нацистской Германии. В Берлине весна. Молодой юрист Бенджамин Ференц отвечает за подготовку будущих военных трибуналов в американской зоне. Именно в эти дни к нему в контору заходит один из его сотрудников, швейцарец, занимающийся документами одного из отделов немецкого министерства иностранных дел близ Темпельхофа. Оказывается, он обнаружил дела, о существовании которых никто не знал. Скрупулезные записи, страница за страницей, будто сделанные необычайно дотошным ревизором. Детальный учет убийств евреев, цыган, участников движения сопротивления, душевнобольных, мужчин, женщин и детей. Убийств, совершенных на советской территории. Отчеты касательно событий в Советском Союзе. Бенджамин Ференц начинает читать ежедневные записи, сделанные 4 Einsatzgruppen. А, Б, С и Д, начиная с 22 июня 1941 года, когда нацисты напали на Советский Союз. На столе перед ним маленький арифмометр. Он складывает цифры. Когда количество убитых в сумме переваливает за 1 000 000, он откладывает бумаги и едет в Нюрнберг, чтобы поговорить с начальником, бригадным генералом Телфордом Тейлором. Необходим еще один нюрнбергский процесс. Сначала Тейлор отвечает «нет». Не хватает не только денег и юристов. Пентагон вообще ограничил расходы на послевоенное правосудие. Да и народ не поддерживает многочисленность судебных процессов. Люди хотят жить дальше. Но Бенджамин Ференц ссылается на вновь найденные отчеты. Документы однозначны. «Мы не можем дать этим типам уйти от наказания». Бригадный генерал Телфорд Тейлор соглашается при условии, что в роли обвинителя выступит сам Бенджамин Ференц. Ему 27 лет, и никогда прежде он не вел судебных разбирательств. А теперь начнет крупнейший в мире процесс об убийстве. Лос-Анджелес. Если Симона де Бувуар безоглядно влюбилась в Чикаго, в писателя Нельсона Альгрена, по ее письмам домой Жан-Полю Сартру этого никак не скажешь. Она отправилась дальше, на западное побережье, с лекциями о морали и экзистенциализме. Живет у друзей. В этот четверг, 13 марта, она пишет Жан-Полю письмо, сидя на террасе в Лос-Анджелесе. Она запаслась сигаретами и мартини, и перед нею открывается вид на кроны эвкалиптов и океан. Калифорнийское небо высокое и синее. «Ну вот», — пишет Симона. Она здесь словно королева в легкомысленном поверхностном американском мире, тогда как подлинная жизнь и Жан-Поль, на которого она целиком полагается, остались дома во Франции. Разница между ее американским существованием и ее подлинной жизнью в Париже огромна, точно океанская бездна. Наверное, было бы больно, если бы не сильное ощущение, дорогой мой, что ты и я одно, и что в начале мая я найду тебя совершенно таким же, как когда мы расстались. Нельсона Альгрена она упоминает вскользь, сообщает о нем в конце письма, небрежно, мимоходом. Мой чикагский друг прислал большую посылку с книгами и милое письмо, которое меня растрогало. Не перестаю удивляться, как любезны люди здесь, по ту сторону Атлантики. Дели. Ну, вы же понимаете, Дики — кузен Берти, то есть его величество короля Георга VI. Кроме того, он брат будущей королевы Швеции Луизы. А богатые индийские принцы, вероятно, ценят королевскую кровь. Вдобавок он дружит с Ноэлом Кауардом, Уинстоном Черчиллем и совсем недавно познакомился с Джавахарлалом Неру, который ценит как его общественные таланты, так и радикальные взгляды. Поэтому британский премьер-министр Клемен Эттли просит Дики взять на себя роль последнего вице-короля Индии. Лорд Луис Фрэнсис Альберт Виктор Николас Джордж Маунтбеттен для друзей Дикки дает согласие. Разумеется, он играет в поло. Задача подвести Индию к следующему этапу видится ему как последний 7-минутный период в матче, где его команда проигрывает. В письме кузену, британскому королю, моему дорогому Берти, он резюмирует ситуацию. Последняя чукка в Индии – 12 пропущенных мячей. Вообще-то у него совсем другие планы, нежели ликвидация Британской империи. Он намерен восстановить честь семьи, ведь его отца, немецкого принца Людвига Баттенбергского, вынудили во время Первой мировой войны с позором уйти из флота по причине антинемецких предписаний. Назначение вице-королем сейчас весьма не кстати. Кузен Берти понимает дилемму. В письме он отвечает, что Дики, конечно, может вернуться в британский флот и через 2 года после Индии. Но тогда ему, конечно, будет труднее после долгого отсутствия возобновить карьеру во флоте. И лорд Маунтбеттен принимает окончательное решение. Британское правительство, разумеется, дает ему 18 месяцев, чтобы ликвидировать британскую верховную власть в Индии. Но у него и в мыслях нет затягивать последнюю чукку так надолго. Он ускорит темп. Сейчас лорд Маунтбеттен собирает надежную команду и готовится к отъезду. Ему нужны добрые советы, и не только касательно одежды. «Кажется, они там немножко леваки?» — спрашивает он у одного из друзей. «Может, надеть будничный костюм?» Друг решительно не советует. «Ты последний вице-король. Особо королевской крови, и должен надеть самый стильный мундир со всеми наградами, а встретить тебя должны с максимально пышными церемониями». Так и происходит. В субботу, 22 марта, лорд Маунтбеттен с женой и дочерью выходит из самолета на аэродроме в Дели и принимает из рук Джавахарлала Неру букет алых роз. Последняя чукка начинается. Европа. Нацистская система – это закрытая система, где дозволено высказывать лишь определенные мысли, а насилие есть валюта во вселенной страха. В этой системе нет места ни ошибкам, ни заблуждениям, ни разговорам. Ее движущая сила – ненависть. Закон сохранения энергии – применим ли он здесь? Закон, постулирующий, что энергию невозможно ни уничтожить, ни создать, совокупное ее количество – всегда неизменно. Йохан фон Лейерс и Пер Энгдаль. В мировых архивах, в документах, касающихся их обоих, этот второй послевоенный год почти не упоминается. Словно 1947-го вообще не было, словно на его месте разрыв в их линиях жизни. Но если время — карта, мы можем задним числом развернуть его, поднести ручку к бумаге и поставить точку там, где они встречаются, беседуют и расстаются. Затем оба как бы исчезают, точно надев кольцо из саги профессора Джона Роналда Руила Толкиена, которую тот в эти дни представляет своему издателю. Намеки, домыслы и отдельные факты о действиях этих двух людей задокументированы в архиве ЦРУ, в архиве полиции и безопасности в Стокгольме, в Федеральном архиве в Берлине, в российских архивах, в Иерусалиме и так далее. Исследователь может обратиться туда, затребовать все, что есть в наличии, получить охапку документов и все равно остаться лишь с множеством вопросительных знаков и фрагментов. В развалинах Европы вполне можно спрятаться. И Йохан фон Лейерс прячется. Пер Энгдаль тихо ждет в тени. Допустимы лишь легкие движения. Энергия постоянна, однако принимает новые формы. Встреча фон Лейерса и Энгдаля еще и точка во времени, от которой протягиваются нити в будущее, добавляются другие имена, но мечтания все те же. Новая Европа, единый континент, без классов, без партий, индивид подчинен коллективу. Авторитарные движения, где руководитель однозначен в своих решениях и время не растрачивается на медленные, неудовлетворительные демократические процессы. Единый организм гармонично белый. Нация Европа, по выражению лидера британских фашистов Освальда Мосли. Балтимор. В порту Балтимора стоит президент Уорфилд. Крепкий белый пароход, предназначенный для увеселительных прогулок по Чесапикскому заливу. Сейчас там демонтируют просторный бальный зал, чтобы разместить на его месте тысячи простых спальных мест, многоэтажных деревянных нар, и заготавливают спасательные жилеты. Больше никаких напитков и танцев, никаких спокойных речных прогулок. Бортовые поручни оборачивают колючей проволокой, корпус укрепляют стальными листами, устанавливают трубчатые конструкции, чтобы в случае чего встретить возможного агрессора потоками перегретого пара. Лондон. Документы с грифом «Совершенно секретно» курсируют между ответственными сотрудниками Британского министерства иностранных дел. Еврейское агентство настаивает, чтобы британские власти увеличили квоту на въезд переселенцев в Палестину. По всей Европе в лагерях беженцев ждут люди, изолированные в своем стремлении к жизни, к новой жизни. В Палестину пропускают ежемесячно лишь 1500 человек. Это слишком мало. Дело продвигается медленно, так нельзя. Гуманитарная катастрофа и прочее. Но британцы непоколебимы. И причин для этого у них больше прежнего. Например, арабские лидеры только что потребовали полного прекращения еврейской эмиграции. Британцы ответили отстаиванием статус-кво, а поскольку арабы не протестуют, англичане делают вывод, что установленная квота переселенцев принимается. «Мы очень и очень хотим избежать серьезного разлада между британцами и арабами в ООН», отмечают англичане после беседы с арабскими лидерами. В особенности решающую роль играют лидеры палестинцев. Верховный муфтий может отреагировать весьма резко. Кроме того, британцы уже дали отрицательный ответ на особый запрос президента Трумэна о том, чтобы пропустить в Палестину 100 тысяч евреев. Ответ сионистам из еврейского агентства, стало быть, тоже нет. Не более 1500 переселенцев в месяц и точка. Палестинская проблема ставится перед ООН как взведенная мина. Британцы же осторожно выжидают и хотят сохранить с арабами по возможности самые добрые отношения. Есть ли тут связь с импортом нефти? Совершенно секретно, как уже сказано. Ансбах, Южная Германия, американская зона. Мальчику Йосефу надо сделать выбор между знакомым и неведомым. Он может выбрать себе будущее, устроенное в соответствии с антирелигиозным сионизмом, будущее с новыми коллективными идеями, где его сиротство есть норма, более того, сама очевидность, или совсем другое. Будущее возвращения. К прежнему имени, прежнему языку, прежнему сумраку в прежних комнатах, своего рода одиночество в стране, которая превращается в коммунистическую диктатуру. Ему 10 лет, и он должен принять решение. Впоследствии он будет вспоминать это решение с бессильной печалью. Если бы 10-летний ребенок знал то, что знает взрослый мужчина, выбор, возможно, стал бы иным. Но сейчас 1947 год, и мальчик думает о вкусных венгерских колбасках, привезенных матерью. Он выбирает Будапешт. Думает, что выбирает родину, поскольку рос в Будапеште. Но выбирает враждебную страну, поскольку Венгрия — страна, чье население хотело убить его. Его товарищи в сионистском лагере в Штрюте продолжают посещать уроки древнееврейского и физкультуры. Часть их вскоре получит фальшивые визы. Всего через 3 месяца их отвезут во французский порт Сет, а там они поднимутся на борт парохода «Эксодус», «Сирич», «Исход».